По крайней мере, удалось соблюсти видимость нормального разговора. Они поговорили о работе. Дважды он ее рассмешил. Рассмешил по-настоящему, так что она, откинув голову, громко хохотала. Две женщины, которые, по ее словам, приходились родней Нику Палаццо со стороны жены, бросали в их сторону любопытные взгляды. Но при всем желании они не смогли бы увидеть ничего такого, о чем можно было бы посудачить дома. Это был самый невинный обед в истории. Иначе они бы не обедали здесь, на глазах у всех. Он рассказал ей, как справил Рождество. Джой рассказала, как ездила к друзьям в Суссекс, у которых гостила уже не в первый раз. Большой родовой дом с кучей ребятишек. «Ты им сказала?» — поинтересовался Фрэнк. Он чувствовал, что нельзя отходить в разговоре слишком далеко от того, о чем они оба думают, иначе его обвинят в черствости. «О чем?» — спросила она. «О ребенке». «О каком ребенке?» «О твоем?» «О нашем, если хочешь. Хотя, по большому счету, как ты сказала, это твой ребенок». Джой довольно фыркнула, будто говоря, «А, так-то лучше». «Нет», — ответила она, — «я никому ничего не собираюсь говорить, пока не решу, что делать». И больше об этом не было сказано ни единого слова. Как всегда говорили о планах и проектах. О том, что нежелательно посвящать Нико во все дела компании. О новом приобретении палаццо, участке в районе, который считался перспективным. Джой даже боялась, что он развивается слишком уж быстро. За большие деньги люди покупали там большие дома, а затем за еще большие деньги превращали их в шикарные современные особняки. Эти люди будут покупать еду в дорогих гастрономах или даже ездить в Хэрротс, фешенебельный универсальный магазин в Лондоне. Джой считала, что палаццо не стоит мерить так высоко. Их цель — менее фешенебельные районы, где огромная автостоянка супермаркета не будет пустовать. «Можно даже было бы придумать что-нибудь интересное с автостоянкой», — с воодушевлением говорила Джой. «Сам знаешь, какое гнетущее они производят впечатление. Гнетущее — это в лучшем случае, а в худшем просто кажется, будто именно здесь тебя и укокошит. Что если попробовать раскрасить все в яркие цвета, а вокруг устроить некое подобие галереи и сдать в аренду место под торговые палатки, в общем, оживить атмосферу?» Из ее слов получалось, что она не собирается уходить из палаццо и покидать Лондон. Если у Джой Ист вообще были какие-то планы, то они заключались в том, чтобы взять трехмесячный декретный отпуск и сразу после родов вернуться на работу. Похоже, она не собиралась информировать Фрэнка о том, какая роль при этом уготована ему. Видимо, именно по таким правилам она и собиралась вести игру. Когда, наконец, они расстались, у Фрэнка все внутри клокотало от бешенства. Он был вне себя и еще решительнее, чем до Рождества, вознамерился поставить ее на место. Он не собирался мириться с ролью марионетки в ее руках. Если она, как всякий нормальный человек, не откроет ему своих намерений, то и с него взятки гладки. Пусть не ждет нормального отношения. Он станет бороться с ней ее же оружием. Если ей хочется играть в кошки-мышки, что ж, он в долгу не останется. Задолго до того, как кто-нибудь еще узнает о беременности Джой, Фрэнк разработал план ответных действий. Целиком и полностью опираясь на мысли Джой о необходимости ориентироваться на покупателя более или менее среднего достатка, Фрэнк обратился в бюро по изучению рынка с просьбой провести для палаццо исследование. Он объяснил, что компании требуется подтверждение мнения о том, что им следует осваивать менее фешенебельные районы. Предполагалось провести социологический опрос по всей стране, но очень выборочный. Если бы результаты опроса оказались отрицательными, Фрэнк мог бы их отклонить на том основании, что полученные данные не имеют решающей силы.